спящим. В новелле использован сюжет сборника «Кандзяко Моногатари», свиток 29, повесть 23. Имя разбойника Тадзёмару взято из того же сборника, из плохо сохранившейся повести, свиток 29, повесть 2. Что сказал на допросе судейского чиновника дровосек? «Да, это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел подальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в 4-5 тё от проезжей дороги на Ямасино. Тё мера длины равная 109 метрам. Это безлюдное место, где растет бамбук вперемешку с молоденькими криптомериями. На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице. Он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла, рана, видно, уже запеклась. Да, вот еще что. На ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод. Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще, да-да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела. Только эти две вещи. А трава и опавшие листва кругом были сильно истоптаны. Видно, убитый недешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога, она подальше, за рощей. Что сказал на допросе судейского чиновника странствующий монах? С убитым я встретился вчера. Вчера, кажется, в полдень, где на дороге от Сакияна в Ямасино. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сакияма. На женщине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Лошадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост что-то около 4 сун выше обычного. Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины, да, у него был и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук 20 стрел. Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох-ох, словами не сказать, как все это прискорбно. Что сказал на допросе судейского чиновника стражник? Человек, которого я поймал, это знаменитый разбойник Тадзёмару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал в Синае на каменном мосту, что у Аладагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. 20:00. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадзёмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, 17 стрел с ястребиными перьями. Все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, и за ней волочились длинные поводья. Этот самый Тадзёмару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибе посвященном Бензуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников. Японский